Лодзи не мог убедиться в выполнении и этого требования, но поверил Трисолярису. «Последнее условие. Флот Трисоляриса не войдет в облако Оорта. Флот снижает скорость. Двигатели работают на полную мощность. Ему не удастся достичь нулевой по отношению к Солнцу скорости, прежде чем он войдет в облако Оорта. В таком случае сделайте то же, что с группой капель. Измените их курс в сторону от Солнечной системы. Смена курса означает смерть. Флот пролетит мимо Солнечной системы и направится в глубокий космос. Ресурсы систем жизнеобеспечения не хватит ни на возвращение к Трисолярису, ни на поиск другой подходящей звездной системы. Не факт, что они погибнут. Может быть, корабли Земли или Трисоляриса смогут их догнать и спасти. Потребуется приказ правителя Трисоляриса. Если смена курса займет время, приступайте немедленно. И я, и другие живущие получат шанс на спасение. Молчание длилось 3 минуты, а затем пришел ответ. Через 10 земных минут флот приступит к смене курса. Через 2 года ваши системы слежения за космическим пространством смогут в этом убедиться. Хорошо, сказал Лодзи и отвел пистолет от груди. Другой рукой он опирался на надгробие, опасаясь упасть. «Вы знали, что Вселенная — это темный лес?» «Да, мы давно это знали. Нас удивляет, что ты догадался так поздно. Нас беспокоит состояние твоего здоровья. Не сработает ли датчик колыбели?» «Нет, это очень сложное устройство». По сравнению с часами Рэй Диаса, сигнал не прекратится, пока я жив. Тебе следует присесть. Это улучшит твое состояние. Спасибо, ответил Лодзи, сев и прислонившись к надгробному камню. Не волнуйтесь, я не умру. Мы установили контакт с руководством обоих конгрессов. Следует ли нам вызвать тебе скорую помощь? Лодзи улыбнулся и покачал головой. «Нет, я не спаситель. Я хочу уйти отсюда как самый обычный человек и отправиться домой. Немного отдохну и пойду». 2 сферы из 3 исчезли. Текст на оставшийся уже не пылал, а выглядел бледно и уныло. «Всё-таки нас подвела стратегия». Лодзи кивнул. «Это ведь не мне пришло в голову применить облака пыли для модуляции излучения, чтобы отправить межзвездное послание. Это придумали астрономы 20 века. Собственно, у вас было множество шансов догадаться, чем я занимаюсь. Например, работая над проектом «Снег», я всегда беспокоился о точном расположении бомб на орбите». Ты провел 2 месяца в зале управления, лично управляя ионными двигателями и выводя бомбы к нужным тебе координатам. Тогда нас это не интересовало. Мы полагали, что ты нашел себе бесполезную работу, лишь бы было чем заняться. Нам даже в голову не приходило, что в реальности означают расстояния между бомбами. «У вас был и другой шанс, когда я советовался с физиками насчет разворачивания сафонов в космическом пространстве. Если бы ОЗТ существовало, они бы сразу догадались». «Верно. Мы совершили ошибку, прервав с ними связь». «Был и еще один шанс, когда я потребовал, чтобы для проекта «Снег» создали такую необычную систему, как колыбель. Это напомнило нам о Рэй Диасе, но мы не стали над этим задумываться. 200 лет назад Рэй Диас не представлял для нас опасности, точно так же, как и 2 других отвернувшихся. Мы перенесли выработанное к ним презрение и на тебя. Презирать их несправедливо. Они были отличными стратегами. Они не сомневались, что человечество проиграет битву судного дня. «Возможно, нам следует приступить к переговорам». «А это уже «Не мое дело», — ответил Лодзи и глубоко вздохнул. Он ощущал себя отдохнувшим и воспрянувшим духом, будто заново родился. «Это так. Ты выполнил свою задачу отвернувшегося. Но наверняка у тебя есть кое-какие предположения относительно условий. Несомненно, переговорщики человечества первым делом предложат, чтобы вы помогли нам построить более надежную систему связи, потому что мы должны иметь возможность в любое время послать заклинание в космос. Капля прекратила глушить солнце, но радиосвязь слишком примитивна. Мы можем помочь в строительстве нейтринного передатчика. Насколько я понимаю, их больше заинтересует связь на основе гравитационных волн. К моменту прибытия сафонов земная физика достигла значительных успехов в этом направлении. Разумеется, людям нужна технология, которую они могут понять. Гравитационные антенны очень большие. Вот об этом и поговорите. Ха, странно. Я не ощущаю себя представителем человеческой расы. Мне больше всего хочется поскорее покончить со всем этим делом. Они потребуют прекратить блокировать земную физику сафонами и захотят всевозможной научной и технической информации. Это важно и для вас самих. Технология на Трисолярисе развивается медленно, с постоянной скоростью. Прошло 2 столетия, а вы так и не выслали вслед своему флоту новый, движущийся быстрее. Если вы хотите спасти свой флот, теперь летящий в никуда, вам придется обеспечить будущему человечеству беспрепятственное развитие. «Мне пора. Ты уверен, что доберешься самостоятельно? От твоего выживания зависит будущее 2 цивилизаций». «Я в порядке. Уже чувствую себя лучше. Как только вернусь, передам колыбель другим и буду свободен от всего этого. И, наконец, я хочу вам сказать спасибо». «За что?» «За то, что позволили мне жить. Или... если посмотреть на это иначе, вы позволили жить нам обоим». Сфера исчезла, вернувшись в свое микроскопическое 11-мерное состояние. На востоке показался краешек солнца, заливший золотым светом мир, избежавший уничтожения. Лудзи медленно поднялся на ноги. Окинув напоследок взглядом памятники Е Вэньцзэ и Ян Дун, он заковылял по тропинке обратно. Муравей добрался до вершины надгробия и гордо зашевелил усиками, приветствуя восходящее солнце. Из всех живых существ на Земле он был единственным свидетелем происшедшего.